деньги наши кончались. Конечно, бывшие при нас американские доллары были совершенно бесполезны. Кончались лекарства, кончалась пища. На наших глазах погибал караван. Каждую ночь изябшие голодные животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью. А на утро мы находили их павшими тут же около палаток, и наши монголы оттаскивали их за лагерь, где стаи диких собак, кондоров и стервятников уже ждали добычу. Из 102 животных мы потеряли 92. На тибетских нагорьях осталось 5 человек из наших спутников, 3 ламы, 1 бурятский и 2 монгола, затем тибетец Чампа и, наконец, жена оставленного с нами майора, умершая от воспаления легких. Даже местные жители не выдерживали суровых условий, а ведь наш караван помещался в летних палатках, не приготовленный для зимовки на Чантанге, который считается наиболее суровой частью Азии. У ЕИ пульс доходил до 145, и наш доктор прибавлял, ведь это пульс птицы. У меня вместо обычных 64 пульс был 130. У Юрия, у Богдановых, пульс держался около 120. Доктор пророчил самые мрачные перспективы и писал докторские свидетельства о том, что задержание в таких условиях равняется организованному покушению на убийство. Об этом стоянии можно было бы написать тоже целую книгу, полную грустных бытовых страниц. Чтобы дать тип губернаторов в Нагчу, из которых один считался очень доверенным лицом Далай-ламы и сам был ламой, хотя и имел семью, достаточно вспомнить 2 эпизода, рассказанные ими нам. Один эпизод о Ладен-ла, генерале тибетской армии, человеке, несомненно, талантливом, которому одно время было поручено реформирование этого разношерстного войска. Лама-губернатор сообщил, что Ладен-ла отставлен от реформирования армии за введение красных обычаев, ибо он ввел европейскую форму и отдание чести офицерам. Тот же губернатор излагал русскую революцию в следующем виде. Жил человек Ненин, который не любил белого царя. Ненин взял пистолет и застрелил царя, а затем влез на высокое дерево и заявил всем, что обычаи будут красными и церкви должны быть закрыты. Но была женщина, сестра царя, знавшая и красные, и белые обычаи, она взяла пистолет и застрелила Ненина. Долго рассказывать обо всех наших переговорах с нетрезвым майором, а затем с губернатором Нагчу. Так или иначе, 6 марта мы двинулись в Индию, посланные также нелегким обходным путем, унося в себе неразрешимый вопрос, как могло лхасское правительство не признавать выданный их чиновникам паспорт, и можно ли держать мирную экспедицию, имевшую в составе своем 3 женщин, всю зиму в летних палатках на наиболее губительных высотах. И к чему тибетцам нужно было вредить нашему здоровью, уморить весь наш караван и вследствие резких смен температуры погубить все наши кинофильмы. Поистине, Чантанг, северное нагорье Тибета, справедливо заслужил славу самого холодного места Азии. Свирепые вихри необычайно усиливают действие мороза, а атмосфера на 15-16 тысячах футов создает особые, необычайно тяжелые условия. Можно представить себе состояние температуры, когда в палатке у доктора в закрытой фляжке замерз коньяк. Сколько же требовалось градусов, чтобы крепкое вино могло замерзнуть? Конечно, в 11 часу утра солнце начинает значительно пригревать, но после заката, ночью, а главное предрассветный час, бывает свиреп. Наш доктор имел необыкновенную возможность наблюдать с медицинской точки зрения условия этих исключительных нагорий. После Нагчу-Дзонга наш путь лежал, минуя Тенгри-Нор, на Шэндзадзонг, откуда через несколько перевалов на Сагадзонг. Затем по берегу Брамапутры к границам Непала на Тенгридзонг. Шекардзонг и Кампадзонг были последними пунктами этого 2,5-месячного пути перед Гималайским перевалом Сепола. После Сепола мы спустились через Тангу в Гантог, столицу Сиккима, и были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругою и махараджою Сиккима. 26 мая 1928 года прибыли в Дарджилинг, поместившись опять в нашем Талай-по-Бранге для обработки художественных и научных материалов. Теперь оглянемся в кратких характеристиках на современную жизнь Тибета и на искусство его. Тибет являет самое поразительное стечение противоречий. С одной стороны, мы видим глубокие знания и замечательное развитие психической энергии. С другой же стороны, полное невежество и бесконечный мрак. С одной стороны, мы видим преданность к религии, хотя бы и в условной форме. С другой же стороны, мы видим, как утаивались деньги, пожертвованные на монастыри, и произносила сложная клятва тремя жемчужинами учения. С одной стороны, видим уважение к женщине и избавление ее от тяжелых работ. С другой стороны, нелепый для современности институт полиандрии. Странно подумать, что это многомужество как-то уживается с заветами буддизма, хотя бы и в ламаистической форме. С одной стороны, мы встречаем вместо замков бедные глинобитки. С другой стороны, тибетские губернаторы называют их прекрасными снежными дворцами и не стыдятся этих гипербол. С одной стороны, правительство Лхаса называет себя «правительство победное во всех направлениях». С другой стороны, эту надпись мы видели только на несчастных медных монетках «Шо». Ни золотых, ни серебряных монет, ни в дзонгах, ни у народа мы не встречали. Удивительно и то, что полу, шо и четверть шо тоже медные, по размерам своим более самого шо. Все население вместо своих тибетских шо предпочитает или серебряные рупии, или серебряные мегдоллары. При продаже даже называют две цены. Или высокая цена на тибетское шо, или со значительной уступкой в случае уплаты рупиями или китайским серебром. С китайским серебром тоже не всегда легко. В одних местах требуют императорские монеты, в других республиканские с 6 буквами, в других с 7. Так что требуется целый ассортимент денежных знаков. Но мы не удивлялись, ибо к странностям денежного обращения мы были уже приучены в Синьцзяне, где в некоторых местностях деревянные знаки, выпускаемые игорными домами, ценятся больше, чем местные бумажные деньги, в которых иногда большую часть ассигнации составляло подклеенное объявление о мыле и других продуктах. Даже из правительственного казначейства выдавали нам бумажные знаки, которые следующим амбанем объявлялись недействительными. Вся жизнь как бы состоит из противоречий. После живописных городов и монастырей Ладака мы тщетно ждали увидеть в Великом Тибете нечто еще более грандиозное. Мы прошли ряд старинных дзонгов, монастырей и селений. Если еще издали иногда силуэты были хороши, то, приближаясь, мы огорчались бедностью и хрупкостью тибетских сооружений. Правда, на горах и по берегам Брамапутры стоят старые башни времени прежних тибетских царей. В этих сооружениях чувствуется мощь созидательной мысли. Часты эти развалины. Около них видны остатки когда-то возделанных полей, но ведь это все прошлое. Все это говорит об ушедшей, несуществующей жизни. Сагадзонг — бедное селение с хрупкими глиняными стенками. Черные палатки, как пауки, протянулись на длинных черных веревках, как паутина, повисли над селением вереницы оборванных грязных флажков. Грязь такая же, как в Накчудзонге. Помню, как в Накчу, когда мы указывали на непозволительную грязь города, Доньер, чиновник вроде консула-губернатора, нам сказал: «Если здесь вам кажется грязно, то что же вы скажете о Лхасе?» Тенгри-Дзонг, считающийся самой большой крепостью к непальской границе, поражает не только убогостью, но и неприспособленностью к обороне. Тинко, Шекар и Кампа-Дзонг внушительны лишь в тех частях, где еще сохранилась старина. Но старина ветшает, ее заменяют хрупкие глинобитные стены. Дзонг пены. Начальники замков уже не живут на вершинах, а ютятся под горою. В отношении изучения жизни наше пятимесячное пребывание в области Хоров и долгий путь по Северному, Западному, Центральному и Южному Тибету дало огромное количество материала. Первый раз экспедиции не требовался переводчик, ибо сами тибетцы находили, что Юрий знает тибетский язык лучше сэра Чарльза Белла, который считается знатоком языка. Без личного знания языка, конечно, опрометчиво судить о состоянии страны. Один путь от Чуннаргена до Сиккимской границы должен представить целую книгу. Мы шли на уртонных яках от местного населения. Перед нами прошла вся картина противоречий между народом и лхасскими чиновниками.